Хочется легкого, светлого, нежного, раннего, хрупкого и пустопорожнего, и безрассудного, и безмятежного, напрочь забытого и невозможного. Хочется рухнуть в траву непомятую, в небо уставить глаза заведущие и окунуться в цветочные запахи, без конца обожать все живущие. Хочется видеть изгибы течения синей реки среди курчавых кустарников, впитывать кожу и солнце свечения в воду, как в детстве сигать без купальников. Хочется милой наивной мелодии воздух глотать, словно ягоды спелые, чтоб сумасбродно душа колобродила и чтобы сердце неслось ошалелое. Хочется встретиться с тем, что утрачено, хоть на мгновение упасть в это дальнее, только за все, что промчалось, заплачено, и остается расплата прощальная. Со временем привыкаешь к боли, и она становится усталостью. Стоишь один в пустом безлюдном поле, и капли осеннего дождя одаряют тебя своей скупой холодной лаской. Ты больше не хранитель воспоминаний, не сновидец изменчивой экзистенции, не скиталец по пыльным руинам прошлого. Ты безмолвный наблюдатель безжалостной природы, проигравший битву со временем. Я стал похож на соляной столб, в который превратилась жена Лота, взглянув назад на пылающий город прошлого. Слепок своего опыта, тщательно отточенный средой, закаленный мифами и заблуждениями, я закостенел. И теперь ничто не может изменить форму, что я принял. Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать. И беспомощный разум, вышедший за пределы всех заскорузлых форм, осознавший намного больше того, что ему позволил собственный опыт, теперь томится невозможностью развернуть мою внутреннюю сущность в новом направлении. Что бы я ни понимал о людях и о мире, я буду чувствовать точно, как чувствовал раньше, когда ничего не знал. Я буду все так же ревновать, стяжать и апеллировать к тем анахронизмам ума и сердца, в кузнице которых ковался мой дух. Я, как и прежде, буду тосковать об идеальном мире и искать пятна на солнце. Точно как тут библейский пес, буду вновь и вновь возвращаться к своей блевотине. И как странник печальных дум Эмиль Чаран, ни на минуту не смогу заставить себя забыть о рае. Новый день привносит в бытие новые, более совершенные законы, постепенно оттеняя мракобесие былых заблуждений. И я бы с радостью принял эту новизну, если бы только мог. Если бы не усталость и инертность моего сердца, обходящего разум и решающего мою судьбу за меня. Заслужил ли я снисхождение у потомков, навигаторов эры Водолея, или возведшие печаль до степени порока, удостоен только жестокой справедливости, презрительного холода и равнодушия в их глазах. человек, не вышедший в свой срок из рая, не выросший в муже. Век ожидания закончился, и бытие требует действий. Но слабое сердце мое с трудом перекачивает кровь. Абсолютно один, один во всем мироздании, я медленно бреду по снегу, тяжело дыша, глядя на алые проблески рассвета за горизонтом. Во сне я получил от тебя письмо с адресом в неведомой стране, и я отправляюсь в неведомую страну. Туда, где берег реки превращается в бескрайний стол, изобилующий яствами, куда ночью прибывают поезда, ушедших в сумрак. Мне кажется, во всем этом зашифровано нечто. Ключ к новой, совсем иной жизни, которая должна вот-вот наступить. Ловлю такси и продолжаю свой путь, жмурясь и все же глядя на блики просыпающегося города. Верую в абсурдное, ибо написано было в письме, что ты защитишь меня своей дланью. Ослепительный весенний свет, тающий снег, под все еще матовым солнцем, скупым на тепло. Знаю, рано или поздно оно доберется и до меня. Закрываю глаза и теряю счет дням и километрам. И вот уже кажется, что тепло пугливым зверьком неторопливо, осторожно забирается в чашу моей ладони. Не обжигает, но медленно разливается по венам, достигая сердца. Твоя ли рука в моей руке? Твоя ли рука, как было обещано? Что бы то ни было, прошу только об одном. Не отпускай. Не отпускай мою руку. Thank you.